Одной пулей, понимаете вы это? Вы, которые в городах, как в стародавние времена. Вы это понимаете? Мы были с ним один на один. Я одолел его, вы слышите? Заснеженные кедры! Эй-хе-хе-хе-хей! Глава четвертая. Липы за окном. Над ним был белый потолок с круглой лампой. Меншиков лежал навзничь, на обычной постели, в комнате с большим высоким окном. Но что делается за окном, с постели не видел. В комнате, кроме кровати, квадратный белый шкаф, какими пользуются на звездолетах, и все. Ничего больше. Поэтому комната кажется огромной. Пошевелить ногой? Он пошевелил руками, ногами, поднял от подушки голову. Тело повиновалось. Набравшись смелости, Меншиков встал. Комбинезон инженера-ремонтника остался на нем. И он сразу почувствовал тяжесть замаскированного бластера в набедренном кармане. Меншиков по-звериному втянул ноздрями воздух, вполне обыкновенный воздух. Но было в нем едва уловимое чужое, слабый ответ-отзвук неизвестного запаха. Вдруг ни с того ни с сего закружилась голова, но это был элементарный шок. С сильными натурами такое тоже случается, железных людей нет. Он стоял посреди комнаты и кричал шепотом: «Значит, правда! Значит, удалось!» Осторожно, словно под ногами был тонкий молодой ледок, Меншиков подошел к окну с широким белым подоконником. За окном росли внушительные старые липы, а за липами тянулась в обе стороны, насколько можно видеть, высокая, тусклая серая стена, скорее всего, металлическая. «Простенько и элегантно», — сказал он себе. «Не нужно ставить силовое поле, не нужно ворот с неусыпным цербером. Если строители и хозяева сего узилища попадают сюда по воздуху, достаточно высокой стены, обычному человеку через нее не перебраться». Меншиков подбросил на ладони выполненное в виде безобидной дрели оружие и весело подумал о переполохе, который он в состоянии учинить здесь, с этой штукой в руках. «Представить приятно сей тарарам». Только сейчас он заметил, что на крышке шкафа лежит придавленный электрокарандашом разграфленный лист бумаги. Это было что-то вроде анкеты. Вопросов на 10. Меншиков разделался с ним почти молниеносно. Теперь тот, к кому попадет эта анкета, может узнать, что инженер-ремонтник Сергей Вагин совершал профилактический осмотр станции дальней связи в этом секторе, и ни о каких таких исчезновениях кораблей, такой вопрос наличествовал, слыхом не слыхивал. Вообще-то заявлять такое было несколько опрометчиво, но что делать? Оставались некоторые сомнения, не подменили ли оружие безобидной имитацией. Палить для проверки в комнате, безусловно, нельзя, но поскольку другие приборы Меншикова работали исправно, он решил считать, что оружие в боевой готовности. Второй жизненно важный вопрос — наблюдают ли за ним сейчас или нет? Датчик, выявлявший электронные устройства, нет. Меншиков по-турецки на полу посреди, чтобы привести первые скудные наблюдения. Ну, несомненно, здание — тюрьма. Здания, окруженные, обычно не бывают. Отсутствие сакраментальных решеток на окнах с лихвой компенсирует. Стена, даже на вид гладкая, как стекло, — это первое. Судя по высоте, с которой он смотрел во двор, его комната находилась на уровне второго этажа обыкновенного земного дома. Это второе. Глубокомысленные выводы, что и говорить. Дверь отворилась почти бесшумно, однако тренированное ухо отметило едва слышный скрип, и в комнату вплыл по воздуху зеленый шар размером с футбольный мяч, остановился в 4 шагах от Меншикова, повис перед его лицом и бесстрастно сообщил по-русски: «Бояться меня нет необходимости. Я осуществляю функции ухода и заботы о вашей жизнедеятельности. С имеющимися просьбами прошу обращаться ко мне. — Очень мило, — сказал Меншиков. — Эй, тварь! Ты сапиенс или попросту халуй, жестяная шестерка? Он хотел выяснить, насколько хорошо похитители изучили язык. Исторические романы Меншиков читал систематически и потому располагал солидным запасом старинной брани и жаргонных словечек. Среди их братьев это было модно. «Многие слова, употребляемые вами, мне неизвестны», — заявил Шар. «Однако, насколько я могу предположить на основе прошлого опыта, вы, по-видимому, хотите знать, являюсь ли я разумным существом естественного происхождения или искусственно созданным такими существами, устройством». «Вот именно, тварь зеленая, бабушку твою об косяк», — сказал Меншиков с самой обаятельной улыбкой. «Я искусственно созданное устройство», — сказал Шар. «Слуга. Интеллект низок. У вас имеются другие вопросы? Масса. Почему я здесь? Кто меня сюда доставил и зачем?» Шар безмолвствовал, словно народ в известной пьесе. «Ну что, Харя, и эти слова тебе неизвестны?» «Известны», — сказал Шар. «Но вопросы относятся к категории запрещенных. Задавайте другие, разрешенные». «Здесь есть другие люди?» «Другие люди есть. Я могу встречаться с ними?» «Можете». «Гулять по двору?» «Можете». «Взбираться на дерево?» «Неосуществимо». «Дать почавки твоим хозяевам?» «Не понял, что именно вы хотите им дать?» «Не имеет значения». Меншиков подумал, что этот круглый тупица с академически правильной речью, безусловно, скрасит ему заточение. «Наблюдают ли за мной, когда я нахожусь в своей комнате?» «Нет необходимости». «Зачем же ты здесь, морда?» «Чтобы вмешаться, если вы захотите прекратить свою жизнедеятельность. И только? И только». «Милая моя жестянка», — подумал Меншиков с непритворной нежностью. — Золотце ты мое! Ведь если ты не врешь, это удача, о которой мы мечтать не могли. Предупреждать попытки самоубийства — логично. Значит, дорогой мой мячик, когда понадобится, я раздавлю тебя, как гнилой орех, а ты не успеешь понять, что произошло. Судя по всему, твои хозяева всецело полагаются на свою стену, как и я полагался бы на их месте, и не предусмотрели скорого визита вооруженного до зубов профессионала. Я на их месте тоже не мог бы предусмотреть. Что произойдет, если я попытаюсь тебя уничтожить? Неосуществимо, — отпарировал робот. Я изготовлен из очень прочного материала. Удар по мне любой из ваших конечностей лишь причинит боль вашей конечности. «А если я применю вот этот механизм?» Затаив дыхание, Меншиков показал роботу бластер-дрель. Так, как стучало сейчас его сердце, оно колотилось до этого лишь два раза в жизни, когда 20 лет назад он в темной комнате взял за плечи свою первую женщину, и когда 16 лет назад вышел к сивым болотам Харгурака на первое самостоятельное задание. «Неосуществимо», — сказал робот. — Устройство предъявленного вами инструмента мне визуально знакомо по встречавшимся ранее аналогичным образцам. Принцип действия — сверление твердой поверхности, вращающимся с большой скоростью фигурным металлическим стержнем. На мое внешнее покрытие данное устройство не в силах оказать ощутимого воздействия. — Кто-нибудь из твоих хозяев разбирал мой инструмент? Не было необходимости. Устройство было изучено ранее, довольно примитивно и интереса не представляет. «Уж это точно», — хрипло сказал Меншиков. «Банальная штука, на кой ляд в ней копаться? Право слово, ни к чему. Теперь можешь покинуть помещение. А нет, погоди. Я есть хочу. Обед через 30 минут по звуку гонга. Столовую найдете легко», — сообщил Шар. Из него выползла тонкая щупальце, уцапала анкету и исчезла вместе с ней внутри шара. Дверь сама распахнулась перед роботом и захлопнулась за ним. Меншиков, воровато повернувшись спиной к двери, отвинтил фигурный металлический стержень, проще говоря, сверло. Зеленый огонек индикатора показал, что оружие готово к бою. «Итак, мы конны и оружны. Интересно, мой прочный толстячок, что останется от тебя после импульсно-лучевого удара?» Спрятав бластер, Меншиков вышел в коридор, взглянул вправо, влево. 10 дверей, по 5 с каждой стороны. Справа коридор оканчивается окном во всю стену, слева — лестничной площадкой. У каждой двери задремавшим цепным барбосом лежит зеленый шар. Двери нумерованы от 11 до 20. Его дверь — номер 17. «Куда вы идете?» — пошевелившись, спросил его персональный шар. «Гулять иду. Чапать, шлепать». Первый этаж, голубая дверь. Меншиков спустился на первый этаж, выглядевший почти так же, как его второй. Нумерованные двери, тишина и неподвижные шары. Только на первом этаже были еще две двери, голубые с черными надписями. Столовая и выход. Насчет стены он не ошибся. Ворот не было. И стена сплошным кольцом окружала здание в форме буквы «Г». Длинная трехэтажная палочка, жилое крыло, одноэтажная, короткая, столовая. Дорожка, выложенная зелеными квадратными плитками, описывала вокруг дома второй, меньший круг. Сначала Меншиков удивился. Почему шар не последовал за ним, чтобы помешать ему разбить голову об стену, но вскоре обнаружил, что вдоль стены плавает в воздухе еще один шар, все время оказываясь между ней и землянином. Итак, Цербер все-таки есть. Небо почти сплошь заволакивал неприятный лиловый туман. Сквозь него мутно просвечивал белесый диск чужого солнца. Лишь в одном месте, над самой стеной в разрыве марева, виднелся клочок темно-синего, словно бы вечернего неба. Если туман стоит не круглосуточно, ночью можно попытаться определить по звездам, куда его затащили. Заложив руки за спину, как и полагается заключенному, Меншиков бродил вокруг дома, смотрел под ноги и думал, почему робот уверял, что взобраться на деревья невозможно. Откуда тут земные деревья, кстати? Меншиков обернулся лицом к своей короткой тени, и тут его осенило. Липы не отбрасывали тени, словно привидения из старинных сказок. И сам Меншиков, и дом, и шар, и стена — все отбрасывало тени, кроме раскидистых лип. Меншиков быстро подошел к ближайшему дереву, хлопнул ладонью по стволу. Ладонь прошла насквозь, и спасатель пошатнулся, потеряв на миг равновесие. Не было никаких лип. Иллюзия. Голограмма. Вот уж воистину липа. Он побрел дальше. Через несколько шагов в мозгу возникла странная заноза. Так бывает, когда утром пытаешься вспомнить только что растаявший сон, но никак не удается. Что-то нужно было вспомнить. Немедленно. Звук, движение, лицо, мысль. Что? Ощущение... Вот что. Меншиков прокрутил в обратном порядке мысли, догадки и впечатления невеселой прогулки и понял, что вспомнить нужно было ощущение твердого под ногой. Плотная влажноватая земля хорошо сохраняла следы, и он сразу нашел подделку липу, по которой пытался похлопать ладонью. То место, где он при этом стоял. Он опустился на корточки. Стал просеивать в ладонях землю из своих следов. Третий след подтвердил, что твердое под ногой не померещилось ему. На широкой ладони Меншикова лежала тяжелая пуговица из настоящего олова с ушком, с выпуклым силуэтом животного, о котором несведущий сказал бы, что это собака, так сказать, собака вообще. Безликий капус. А посвященный моментально опознал бы дикую собаку динго. Пуговица с форменной куртки динго. Именно с куртки. На форменных рубашках пуговицы поменьше и полегче. Меншиков зажал пуговицу в кулаке. Она могла принадлежать только Алену Лемедеку или Гришке Бильджо. Оглянулся и занялся планомерными поисками, и быстро обнаружил многозначительные подробности, на которые в другое время, не найдя пуговицы, не обратил бы внимания, пропустил мимо глаз. Кусок стены чуть-чуть посветлее, чем вся остальная стена. Десятка-два плиток дорожки чуть-чуть новее, чем все остальные плитки. Угол дома, выглядевший так, словно на этом месте, какая-то сила вырвала кусок, а потом повреждения аккуратно заделали. Наконец Меншиков отыскал крохотный кусочек прочного легкого материала того же цвета, что и шары Церберы, видимо, незамеченный теми, кто убирал другие куски. Если только другие куски были. Гадать насчет подробностей бессмысленно, но ясно одно. Пленники пустили в ход бластеры, то ли один, то ли оба вместе. Кроме них, среди пропавших без вести не было ни одного динго, а бластеры полагаются только динго. Плевать на подробности, но исход, финал. Погибли они в схватке или их только обезоружили, и они там, в доме. Вы понимаете, что мы сможем сделать втроем, вооруженные тем, что я привез с собой? Он хотел бежать к дому, но справился с порывом, сделал то, что следовало сделать с самого начала. Вынул гребешок. Тот гребешок. Причесался, нажал на крайний зубец. Датчик молчал. Никакого силового поля вокруг тюрьмы нет. В доме прозвучал гонг, сигнал к обеду. Теперь можно и поторопиться. По дорожке полз большой зеленый жук, и Меншиков мимоходом с размаху наступил на него. В его задачу не входило сбор коллекции инопланетных жуков, да и насекомых он терпеть не мог с детства, с того времени, когда трехлетнего Пашку ужалил огромный шмель. Уже взявшись за ручку двери, он подумал: «А ведь следует удивиться всем этим чудесам. Вроде бы пора». «Ладно», — пробормотал он сквозь зубы. «Ну, будем считать, что я удивился». Глава пятая. Сокамерники. Меншиков рванул дверь столовой так, словно собирался вырвать ручку. Столовая была как столовая. Десяток столиков на четыре человека каждый. Яркая и легкая современная мебель. Блестящая стойка киберкухаря в углу и очередь к стойке. Четыре человека. Всего четыре. Глаза Меншикова работали как нерассуждающий фотоаппарат. Ему показывали снимки. Он знал в лицо всех исчезнувших и помнил их имена. Абдель-Фатах, борт-инженер Босфора. Смуглый курчавый парень, похожий больше на сицилийца, чем на турка. Кирилл Делыш, навигатор «Хоббита», богатырь северного типа. Ромми Канут, врач Магеллана, красивая светловолосая девушка. Тарас Лихов, пассажир Магеллана, пожилой мужчина со старомодной чеховской бородкой. У Делыша на поясе огромный тесак в металлических ножнах. Странно. Хоббит был балкером обычного типа, и такие ножищи в его снаряжение никогда не входили. Меншиков еще на что-то надеялся, ждал скрипа двери, знакомых голосов. Но тянулись минуты, четверо пленников один за другим отходили с подносами, и никто не смотрел на Меншикова, не пытался заговорить с ним. Неужели им уже настолько все равно? «Что же, больше никого?» — громко спросил Меншиков, вместо того, чтобы бодро поздороваться, как задумал сначала. Бессильно уронил руки, так и не заметив, кто из троих буркнул ему в ответ: «Больше никого». «А динго?» «Здесь должны быть двое из динго». «Были». — пробурчал тот же голос. Но теперь Меншиков успел заметить, что это Фаттах. Вдобавок перехватил взгляд биолога Лихова. Тот смотрел непонятно, со странным интересом. Тщедушный такой человек, лысоватый. Смирившись, Меншиков подошел к пульту. Выбор блюд был довольно богатый. Не глядя, нажал кнопки, получил тарелки и сел в угол. Из-под тишка наблюдал за сокамерниками. Белыш жевал равнодушно, почти словно не привыкшая голодать корова на изобильном лугу. И Лихов, и Фаттах, они словно выполняли надоевшую неизбежную процедуру. Ромми почти не прикасалась к еде. Зато перед ней стояли две высокие бутылки, и она то и дело наполняла бокал, явно перегибая палку. Все они расселись в разных углах столовой и не смотрели друг на друга. На Меншикова тоже, будто знали его 100 лет, смертельно надоел. Меншиков торопился первым закончить с обедом, и это ему удалось. Он встал. Вторым поднялся Белыш. «Минуточку!» Меншиков загородил ему дорогу. «Как новичок, я хотел бы знать все в свое время!» Тусклым голосом сказал Белыш, равнодушно обошел растерявшегося спасателя, хлопнула дверь, как-то издевательски это прозвучало. Встал Фаттах, но Меншиков был уже на чеку, схватил борт инженера за локоть. После нескольких безуспешных попыток молча вырваться, Фаттах тем же тусклым усталым голосом спросил: «Ну чё привязался?» Больше всего Меншикова поразила их пришибленная сгорбленность, потухшие глаза. Земляне не могли за несколько дней стать такими, но эти стали. А они наверняка были не лучше и не хуже миллионов других, самые обычные земляне. На миг Меншикову показалось, что время потекло вспять, и он угодил в прошлое, о котором так много знал из книг, в то проклятое время, когда люди безропотно шли умирать на плахе, сломленные, не видевшие выхода и не умевшие его найти. «Вы же земляне!» Голос Меншикова дрогнул неожиданно для него самого. «Вы же земляне! Что с вами?» «Вовремя напомнил, кто мы», — сказал Фаттах. «Скажи-ка, братец, землянин, что можно сделать, если заведомо знаешь, что ничего сделать нельзя? Понимаешь? Абсолютно ничего нельзя сделать. Как найти выход, если выхода нет?» «Когда придумаешь ответ, заходи в 9-ю». Он горько усмехнулся. «В 9-ю камеру. Честное слово, интересно будет послушать. Ну, убери руку». Меншиков покорно отпустил его локоть. Хлопнула дверь. «Хочешь, я тебе объясню?» Ромми подошла к нему, покачиваясь. Огромные голубые глаза, лицо Мадонны, пьяное вдрызг. «Мы все здесь, чтобы умирать, по очереди, как те. Вчера ушел Джек. Сегодня ушел Валька. А завтра можешь уйти и ты, умирать, в лес. К этим, ну, которые там. Слушай, брось, бросай все и пошли ко мне, а?» Некоторое время Меншиков молча смотрел на нее, нахмурив брови. У него просто не было слов, и весь его прошлый опыт здесь не годился, потому что ничего подобного прежде не случалось. Те двое на Белинде... Нет, не то. Ничего похожего. И это земляне? Но как бы ты вел себя на их месте без оружия, прекрасно зная, что выхода нет? Пил? Малевал на стенах лозунги о гордой несгибаемости? И как расценивать ее слова о поджидающей в лесу смерти? Пьяная болтовня или святая истина? Здесь их 4, а пропал 21. Стряхнув повисшую у него на шее Ромми, Меншиков решительно подошел к киберкухарю и выломал пальцами одну за другой все клавиши, выдававшие вино. Обернулся. Ромми уже сидела за столом, уронив голову на руки. Тщедушного биолога не было, незаметно улизнул под шумок. Чертыхнувшись, Меньшиков вылил в высокий бокал остатки вина из бутылки на столике Ромми, набралось почти до краев, залпом осушил, поморщился и пошел к себе, отвесив по дороге полновесный пинок первому попавшемуся шару. Шар промолчал, а Меньшиков, как его и предупреждали, больно уйп ногу. В своей комнате он вытянулся на постели, заложил левую руку под голову, а правую свесил к полу. Поза, в которой ему лучше всего и уютнее думалось. Происходит что-то жестокое. Девчонке не было смысла врать ему. С первого взгляда видно, что все они здесь ждут чего-то и прекрасно знают, чего ждут. Каждый день кто-то уходит. Умирать? В лес? У Белыша болтается на поясе этот странный тесак. Можно прозакладывать голову неземного производства. Кто его вооружил и зачем? С первого взгляда видно также, что эта комната просто-напросто придорожная скамейка. Аскетическое временное пристанище с минимумом необходимого. Все за то, что постояльцы здесь надолго не задерживаются. Он встал, прошелся по комнате от окна к стене, взял карандаш и стал рассеянно чертить им по белой крышке низенького шкафчика. Провел несколько бессмысленных загогулин, подумал и нарисовал вокруг деревья и остался доволен. Рисовал он неплохо. Крупно написал внизу, вспомнив Тома Сойера. «Здесь после 30-летнего заточения разорвалось измученное сердце несчастного узника». Черта с два. Недельку бы протянуть. Узника замка Ив из тебя не выйдет, браток, сроки не те. Оставить письмо своему преемнику? По стародавнему обычаю узников выцарапать нечто на стене? Болван! Бревно! Нет, каков болван? С этого и нужно было начинать, с поисков того, что могли написать предшественники. Меньшиков бомбой вылетел в коридор, покосился на неподвижные шары. Спросить у них? Нет, лучше не рисковать. Пошел по коридору, одну за другой рывком распахивая двери. Стерильная чистота, веет нежилым, белые шкафы, белые постели, опустевшие клетки. Спустился на первый этаж, открыл одну дверь, вторую. Везде одно и то же. Тишина, безликая пустота. Дернул на себя очередную ручку, и в ушах зазвенело от отчаянного девичьего крика. Ромми прижалась к стене, сжав щеки ладонями, и в глазах ее был такой ужас, что Меньшиков невольно оглянулся. Не возвышается ли за его спиной какое-нибудь жуткое чудовище вроде Харгуракского змеехвоста? Никого, разумеется. Пустой коридор и неподвижные шары. Что, я так похож на людоеда? Спросил Меньшиков. Странно. Мне казалось всегда, что я симпатичный парень. Ну, не Аполлон, конечно, но есть во мне такое злодейское обаяние, если верить знакомым девушкам. Главное было говорить, не останавливаясь. Нанизывая бесполезные шутливые слова, он медленно подошел к постели, сел в ногах. «Ну, успокойся, что с тобой?» Роми посмотрела более осмысленно, прошептала. «Я думала, это за мной». «Послушай, здесь были двое из Динго?» «Ну, что тебе нужно? Ну, что ты мечешься? Выспрашиваешь? Когда придет твое время, узнаешь все сам». «Здесь были двое из Динго?» — резко спросил Меньшиков. «Ну, были, были. Доволен? Устроили пальбу по своему всегдашнему обыкновению, нашумели, буянили, только в конце концов ушли по той же дорожке». «Где они жили?» — спросил Меньшиков. «Где? Ромми, я тебя спрашиваю!» В ее глазах полыхнула тревога. «Откуда ты знаешь, как меня зовут? Кто ты вообще такой? Откуда ты меня знаешь?» «Видел в Галаксе», — невозмутимо соврал Меньшиков. Бил он наверняка. Ресторан «Галакс» на Эрине не минует ни один человек, летящий в этот сектор галактики или возвращающийся отсюда на Землю. — Где они жили, Ромми? — Там, — она показала на стену. — Только жил они жили. Второго увезли сразу. А за стеной жил тот, что стрелял. Ну, высокий такой, рыжий. — Слушай, кто ты такой? — Что все знаешь? — Я? Но Меньшикова уже не было в комнате. Исписанную крышку шкафа он увидел сразу, с порога. Подтвердилась догадка, родившаяся после того, как он вспомнил, что робот, забрав анкету, безмятежно оставил карандаш. Похитители заботились лишь о том, чтобы пленники не смогли убежать или покончить с собой. Ничто другое их не интересовало. Ну, отчасти их можно понять. И спеши разоблачениями хоть все стены, какое это имеет значение? Но писавший на всякий случай проявил недюжинную изобретательность. Ни одна буква не походила на соседние, то прописные, то строчные, то огромные, то крохотные, то тщательно выписанные, то стилизованные до предела, русский и латинский алфавиты, буквы славянской письменности, оформленные под готический шрифт, и латинские, оформленные под иероглифы. В довершение всего послание было написано с использованием арго парижских бандитов XIX века с вкраплением итальянских, русских, немецких жаргонных словечек того же периода. Это была великолепная работа профессионала, написана «Динго для Динго». Не говоря о похитителях, докопаться до смысла мог один землянин из тысячи. «Тому, кто придет следом», — гласило послание, — «захвачены неизвестными, не гуманоидами и помещены в это здание. Никаких попыток контакта. Как удалось установить, пленников зачем-то посылают в лес, откуда почти невозможно вернуться. Слышал, что захваченные корабли стоят где-то поблизости. Попытаюсь что-нибудь сделать. Оружие почему-то не отобрали. Не поняли, что это такое, очевидно. Григория Бильджо сразу же отправили в лес. На всякий случай будь счастливее меня. Ален Лемедек». Черные буквы на белой крышке. Все, что осталось от Алена Лемедека. Да еще оловянные пуговицы. Итак, Ромми говорила чистую правду насчет леса. Подобно миллиардам землян, Меньшиков жадно ждал контакта того, такого, о котором писали вот уже 300 лет, кто с верой, кто с иронией. Контакта, о котором мечтали даже не склонные к мечтаниям серьезные люди. Встречи с братьями по разуму, пусть на худой конец и не похожими на людей, но близкими по развитию, с которыми можно и поговорить о науке техники, и обменяться симфониями, картинами, да многим. Такая встреча способна была разрушить, наконец, вопросы, заданные сотни лет назад, но до сих пор не получившие ответа, подтвердить или опровергнуть пережившие своих творцов гипотезы, расставить точки, перечеркнуть авторитеты и реабилитировать посмертно людей, при жизни считавшихся заблуждавшимися чудаками. От этой встречи ждали многого. Но проходили десятилетия, а ее все не случалось. Не удавалось найти равноправных собеседников, с которыми можно поговорить сию минуту, сейчас. Однако в них продолжали верить и считали, что слова «высокий разум» и «гуманизм» безусловно сино. Все случилось в большой золотой черепорном гуманизме гипотетически автоматически превращало их в тех давних гипотетических, вбрасывало зловещие впечатления из вернее, первая и единственная встреча с исключением из правил. Вернее, первая и единственная встреча с ним разум оказалась исключением из правил, и оттого-то Меньшикову сейчас не хотелось жить. Слишком многое рушилось. Глава 6. Ромми. Меньшиков тихо владело странное чувство горечи, позора. Ужинать, когда раздался звон гонга, он не пошел, валялся на смятой постели в темноте, зажав в кулаке оловянную пуговицу, напряженно искал выход из тупика, в который неотвратимо двигались теории и гипотезы, сотни лет считавшиеся непогрешимыми. Чтобы найти выход, нужно было взглянуть на происходящее с каких-то иных позиций, доказать, что ничего преступного и антигуманного в действиях похитителей нет, что подлинный смысл их поступков остался скрытым и ничего общего не имеет с кровожадностью и тому подобными глупостями. Он думал около часа, но ничего не получалось. Можно было еще попытаться оправдать насильственный захват кораблей и людей, послужи он прелюдией к контакту. Однако Меншиков верил Алену как самому себе. Ален не мог не понимать, как значит, их и не было. Не гуманоиды. Что же, правы были те, кто утверждал, будто негуманоидная логика настолько противоречит гуманоидной, что две цивилизации никогда не смогут договориться, и в лучшем случае вместо конфронтации наступит вооруженный пад. До чего же дико звучит космическая война, космическое противостояние. Додумать не удалось. Явился робот и стал надоедать, требуя, чтобы Меншиков немедленно шел ужинать. Талдычил о важной роли регулярного питания в нормальном функционировании организма, и отвязаться от него не было никакой возможности. И без того взвинтивший себя Меншиков поплелся в столовую, ругаясь, на чем свет стоит, разнообразными древними словечками. В столовой никого уже не было. Сломанные клавиши кто-то аккуратно починил. Ну, скорее всего, роботы. Меншиков наскоро проглотил какой-то питательный салат, швырнул тарелку в мойку и вышел во двор. Лиловый туман рассеялся. Может быть, он и в самом деле заволакивал небо только днем? В зените висел ярко-желтый серпик размером раза в три меньше Луны. Видимо, спутник этой планеты. Определиться по звездам оказалось нетрудно. Его затащили не так уж далеко вглубь. Планета находилась где-то на окраине скопления. Меншиков узнал чуточку деформированные созвездия звездного Филина и ромб из девяти ярких звезд Каравеллу Колумба. Уволокли парсека на два. Он стоял и смотрел на крупную синюю звезду Альфу Каравеллы. На одной из планет Альфы и располагалась база 16. Там уже знали, что он пропал, ждали и надеялись. Космос ежесекундно пронизывают миллиарды взглядов. Вполне возможно, что на базе 16 кто-то осмотрел Меншикову прямо в глаза, но они не видели друг друга, разделенные миллиардами километров. А в доме-тюрьме не горело ни одно окно. И спасатель представил их всех в полупустых комнатах, придавленных темнотой и тишиной, от которых не спасает ни самый яркий свет, ни самый громкий крик. Меншиков, разумеется, не был трусом, но стоять посреди темного двора под чужим небом в мертвой тишине было жутковато. Страх ледяной лапкой поглаживал затылок. Меншиков вернулся в дом. Собственно, уже сейчас можно было разделаться с шарами и предпринять разведку за стеной, но не следует, очертя голову, бросаться в пекло. Этот нехитрый закон накрепко усвоили те, кому слишком часто приходилось спотыкаться о кости торопык. Открыв дверь, Меншиков подумал сначала, что ошибся комнатой. Прямо на постель падал квадрат тусклого лунного света, и видно было, что в изголовье кто-то сидит. Инстинктивно Меншиков шагнул назад. «Не зажигай свет», — тихо сказала Роме. «И иди сюда». «Как ты узнала, в какой я комнате?» — задал он довольно глупый вопрос. «Иди сюда». Это звучало как приказ. «Да брось ты это», — сказал Меншиков, присаживаясь рядом с ней. «Не нужно, девочка. Если и попали в грязь, не обязательно пачкаться по самые уши». Он почувствовал руки Роми на своих плечах, ее дыхание на щеке, и вдруг в диком несоответствии с ситуацией вспомнил, что Лемедек был чемпионом управления по гандикапу, а его любимого коня звали Альтаирец, хотя никаких альтаирцев нет и не было, потому что у Альтаира нет ни одной планеты. не нужно, Ромми, — повторил он мягче. — От этого все равно легче не станет, ты уж поверь. — Ты ничего не понимаешь, — прошептала ему на ухо Ромми тем голосом, после которого будут только слезы. — У меня еще никого не было, ты понял? Совсем. Может, меня заберут завтра. Уж лучше так, чем совсем ничего. Ну, неужели ты не можешь понять? Ты же тоже погибнешь. «Я понимаю все и давно знаю, что человечность многолика», — подумал он, пытаясь разглядеть в полутьме лицо девушки и увидеть, плачет она или нет. «Иногда человечность в том, чтобы выстрелить первым, иногда в том, чтобы опустить оружие, хотя сердце жаждет выстрела, иногда в том, чтобы не иметь при себе оружия, когда в тебя стреляют, а иногда оказывается в том, чтобы, не любя, но и не чувствуя себя подлецом, целовать девушку, готовую удовольствоваться этим эрзацем, потому что неподдельного можно и не дождаться. Посреди ночи он внезапно проснулся и сразу понял, отчего. Ромми не спала. Протянул руку, в ладонь сразу же уткнулась щека, но Меншиков не смог ощутить кожей, влажная она или нет. Его ладони были залиты прозрачным пластиком, скрывавшим еще одно хитрое приспособление из богатого арсенала Динго. «Ты почему не спишь?» — спросил он так, словно они были далеко отсюда, если не на Гавайях, то, по крайней мере, на второй планете Альфы Каравеллы, с ее фиолетовыми водопадами и чудесными пляжами. «Глупый вопрос», — тихо сказала Роми. «Знаешь, что самое страшное? Даже не то, что нас одного за другим отправляют умирать. Страшно другое. Всего несколько дней назад мы были богами. Титанами, по крайней мере. Шли от звезды к звезде, потеряв им счет. За день воздвигали города, изменяли атмосферы планет, течение рек, сносили горы и осушали океаны. Почти боги. И вдруг клетка, тюрьма, загон, шары эти проклятые. Даже вены вскрыть не дали. «Что в лесу?» — спросил Меншиков. «Смерть. Больше ничего не знаю. Белош там был. Он единственный, кто оттуда вернулся, но не рассказывает. Не хочет пугать, видимо. Ты расскажешь, если уйдешь раньше меня, и тебе удастся вернуться. Прости, что я такое говорю. Ты не обиделся?» «Переживу». И тут она не выдержала. Прижалась, дрожа, вцепилась в него, повторяла: «Не хочу, не хочу, почему так? Не хочу!» «Молчи», — сказал Меншиков, — «молчи, глупенькая, ничего с тобой не случится. Скоро мы улетим. Я здесь, чтобы...» «Спасибо». Она потерлась щекой о его щеку. «Ты добрый, я понимаю, только не нужно так говорить. Это злая колыбельная, даже если она от чистого сердца. Но, Ромми, молчи, пожалуйста. Не веришь? Нет. Лучше обними меня, скоро утро». «Вот это и есть самое страшное», — подумал Меншиков, — «когда человек уже ничему не верит, отказывается и думать, что выход есть. Да будьте вы прокляты, те, кто все это затеял. Дайте мне только до вас добраться». Глава седьмая. Тюремщики. Ромми, оказывается, еще вчера перенесла к нему свои немудреные пожитки, сумку с платьями и всякой всячиной, попавшую сюда с Магеллана вместе с ней. Она сидела на постели, закутавшись в сине-красный халатик, расчесывала волосы, и камера показалась уютной. Меншиков понуро сидел на подоконнике и думал, что для полного успеха задуманного предприятия просто необходимо осмотреть район с воздуха, знать, где стоят корабли, где живут тюремщики. Достичь этого можно одним единственным способом — без очереди напроситься в лес. Только пускают ли в лес без очереди? И удастся ли, даже попав в летательный аппарат, увидеть из него окрестности? — «Отвернись, пожалуйста», — попросила Роми, и он уставился на поддельные липы, продолжая думать о своем. «Сами тюремщики прилетают сюда за жертвами или их роботы? Если на этой планете хозяева роботов или роботы предоставлены сами себе?» И есть ли в тюрьме некий управляющий роботами командный центр, способный непредвиденным образом вмешаться в драку, когда драка начнется? На родной они планете похитителей или нет? Можно... Роми была бледна. Прозвучал призывавший, но девушка осталась стоять посреди комнаты. Что с тобой? Они всегда забирают после завтрака. Все обойдется, — сказал Меньшиков, наигранно, бодро, взял ее за плечи и легонько подтолкнул к выходу. Однако и у него на душе было неспокойно. Он вернулся к шкафу, украдкой сунул за пояс под рубашку иглер. Металл холодил тело, но холодная тяжесть оружия была приятна. Завтракали в гробовом молчании. Ни Фатах, ни Белыш не обратили внимания на то, что Роми пришла с Меньшиковым и уселась с ним за один столик. Другое дело — биолог. Тот, стараясь сделать это из-под тишка, разглядывал их, и Меньшиков снова подумал, что из всей четверки один Лихов выглядит наименее отрешенным. Не исключено, что нервы у него крепче. Такие люди не помешают, если их иметь под боком в решительную минуту. Завтрак ничуть не походил на вчерашний обед. Вчера все жевали равнодушно и быстро, а сейчас все, не исключая и Лихова, взяли много еды, тщательно пережевывали каждый кусок, словно беззубые старцы из исторических романов, которыми увлекался Меньшиков. «Тянут время», — понял он. То один, то другой украдкой бросал взгляд на дверь, прислушивался. Как это бывало всегда, во все века, тюремщики появились неожиданно. Внезапно, без каких-либо предваряющих звуков, распахнулась входная дверь, и раздались шаги. Шлеп, шлеп, шлеп, шлеп. Меньшиков затаил дыхание, и его глаза, как положено в такой ситуации, вновь превратились в нерассуждающий фотоаппарат. Вошли двое. Ростом они не превосходили землян, но гуманоидами, как и писал Ален, не были. Что-то роднило их то ли с крупными обезьянами, то ли со вставшими на задние лапы медведями. Покрытые густой рыжеватой шерстью, необремененные одеждой тела, косолапые ступни, шестипалые передние конечности, ладони болтались у лодыжек. Но кулаками оземь, как это делают земные обезьяны, они не опирались. Безгубое лицо с тремя дырами вместо носа, острые мохнатые уши. И все-таки, понятно, это были не звери. Талии их стягивали чешуйчатые металлические пояса, а в лапах они держали причудливые сверкающие приборы с решетчатыми рефлекторами. Меньшиков встретился взглядом с тем, что стоял ближе. У чужого были глаза разумного существа. Спасатель про себя окрестил их остроухими. Нужно же было как-то кодировать противника. Сжал под столом узкую ладошку Роми. Овальный диск на поясе одного из чужаков вдруг громко и внятно произнес: «Роми Канут, ваша очередь». Грохнул опрокинутый стул. Роми вскочила, следом вскочил и Меньшиков. Девушка отчаянно закричала: «Не хочу!» Крик тут же оборвался. Остроухий поднял свой рефлектор, и она мгновенно преобразилась, отвернулась от Меньшикова, деревянной походкой сомнамбулы пошла к выходу. Меньшиков успел увидеть ее лицо, застывшую белую маску. Непроизвольно стиснул под рубашкой ребристый цилиндрик иглера. У него оставалось несколько секунд, и решение следовало принять немедленно. Ему ничего не стоило положить обоих остроухих как цыплят. Но что дальше? В здании три десятка шаров, несомненно обученных усмирять строптивцев, во дворе могут оказаться другие остроухие, а бластер наверху в комнатке. И он не знал еще, где стоят корабли. Роми не успела дойти до двери, а Меньшиков уже просчитал все шансы и принял решение, и убрал руку из-под рубашки. Он отдавал Роми в обмен на зыбкий шанс вырваться отсюда и вернуться к своим с информацией. Вот за такие решения нас и называют выходцами из прошлого, — подумал он, опустившись на стул и сжав ладонями голову. За такие именно решения. Но их невозможно не принимать, потому что всегда приходится убирать что-то из чего-то, платить пулей за жизнь, одной смертью за десятки спасенных жизней. И в такие минуты забываешь все побочное, что ты землянин, что тебя с пеленок учили считать человеческую жизнь высшей ценностью Вселенной и все такое прочее, что Роми этой ночью была твоей, что ты живой человек, у тебя есть человеческие чувства. Он вскочил и в три прыжка оказался во дворе. Вовремя. Успел увидеть, как бесшумно взмывает в небо прозрачный диск, в котором сидят четверо остроухих и Ромми. Через несколько секунд диск исчез в затянувшей небо лиловой дымке. Итак, Меншиков поступил верно. Лихая перестрелка ничего не дала бы, а лишь погубила все. Но вот как быть с тихим голосом Ромми, шептавшей ночью? «Знаешь, Павел, я всегда мечтала иметь троих детей и воспитывать их сама, хотя это теперь не в обычае». А никак. Стиснуть зубы и работать дальше. Мы превосходно умеем стискивать зубы. У нас это прекрасно выходит, и работать мы умеем. Чтобы работать дальше, нужно было вернуться в дом и поговорить по душам с Кириллом Белышем. Навигатор как раз выходил из столовой. Меншиков схватил его за локоть, развернул лицом к себе и притиснул к стене. «Что в лесу?» «Смерть», — сказал Белыш, дергая рукой. «Отпустите». «Слушайте, вы», — зарычал Меншиков ему в лицо, — «у меня не так уж много достоинств, но одним бесспорно обладаю. От меня невозможно отделаться, когда мне нужно что-то узнать. Я от вас не отстану, понимаете вы это? Буду держать до тех пор, пока вы не расскажете подробно и связно все, что я хочу знать. Вы не слабее меня, но я учен боевой рукопашной, а вы нет». «Почему вы не в форме Динго?» «А, узнали? Тем лучше». «В отпуск, что ли, летели?» «В отпуск», — сказал Меншиков. «Вы чертовски проницательный навигатор. А посему идемте». Он так и вел Белыша под локоть до своей двери. В комнате все назойливо напоминало о Ромме. Синий-красный халатик лежал на постели, который Меншиков по своей всегдашней лености не заправил. Посреди комнаты стояла раскрытая сумка, и из нее высовывался подол пестрого платьица. Губная помада и прочие женские мелочи валялись на крышке шкафа, на картине с охотником и оленем. Меншиков яростно побросал все в сумку и швырнул ее на подоконник. Потом ему пришло в голову, что, собирая так вещи Роме, он заранее хоронит ее. Но ведь существуют же на свете для чего-то чудеса. Почему бы ей не вернуться? Он взял сумку с подоконника и поставил ее в шкаф. Белыш, сидя на постели, наблюдал за ним, и в глазах его было холодное всезнание. «Так», — сказал Меншиков, захлопнув дверцу, — «присядем же и побеседуем, как выражался кардинал Ришелье. Как сейчас помню». «Что-то вы тут все чересчур быстро опустили руки, как я погляжу». «А что нам еще остается?» Белыш невозмутимо пожал плечами. «В нашем положении одинаково неприемлемы обе крайности. Встать на четвереньки и рычать, или исписать стены гордыми словами о непреклонной непокорности. Поймите, так всегда вели себя крепкие духом приговоренные к смерти. Терпеливо, с достоинством ждали. Вы же это знаете, вы знаете историю гораздо лучше меня. Обе крайности неприемлемы, потому что бессмысленны. Мы просто ждем, а ничего больше не остается». «Сначала, когда нас было много, мы продумали все мыслимые варианты побега и отвергли их все. Неосуществимо! Захватить одного из мохнатых не удалось. Теперь они настороже. Что вы еще можете предложить?» «О, я многое могу предложить», — проворчал Меншиков. «Но об этом потом. Что там в лесу?» «Вас оставляют в лесу одного. Для самозащиты дают вот это». Он коснулся ножен тесака. «И вы должны собирать. До сих пор не могу догадаться, что это такое. Синие кругляшки из наростов на стволах деревьев. Ну, сами увидите. А кто мешает собирать? Разные твари. И справиться с ними, знаете ли. Значит, Ромми? Вряд ли она вернется. Какой же я дурак! Вслух подумал Меньшиков. Идиот! Колода! Что мне стоило отдать ей до завтра? Иглер! Пользоваться им может и ребенок. Направь на цель и нажимай на спуск. Но почему я не догадался? Да, но кто знал? Выходит, ночью я целовал мертвую. Ведь она не сейчас умерла. Она умерла 12 дней назад, глаза и увидела над собой белый потолок с круглой бледной лампой, ничуть не похожий на потолок звездолета, в котором она только что летала. Она и ко мне приходила, — сказал Белыш. Ага. И вы разыграли то ли Иосифа Прекрасного, то ли... Меньшиков глыбой навис над ним. Наплевать, что ей стало бы чуточку легче умирать, зато вы, Белыш, праведник. Вы свято соблюли моральный кодекс эпохи, который сплошь и рядом нарушаете вы, — тихо сказал Белыш. Ну почему мы растем такими слюнтяями? Меньшиков возбужденно зашагал по комнате. Люди, копающиеся в грязи, вам нужны и необходимы, но вы их то ли тихо жалеете, то ли презираете. Почему вы так упорно забываете, что ангел с испачканными крыльями остается ангелом, даже если у него нет возможности почиститься? Столетиями верующим внушали, что сатана — вселенский злодей, а меж тем он и его братья — первые в истории бунтари, изброшены с небес исключительно за бунт против догмы, деспотии. Догмы сидят у нас крепко. Белый — хороший ангел, черный — грешный черт. Да ведь это идиотство. Делить на праведников и грешников никогда не было ни тех, ни других. Он замолчал. Да не для этого была такая речь, ни для этой ситуации, ни для одного человека. Вполне возможно, что и человек был не тот. Безусловно, не время сейчас для сентенций и дискуссий, но Меньшиков не мог остановиться. Ему необходимо было выговориться сейчас, чтобы снять напряжение и злость. «Я знаю, что гуманизм — это прекрасно», — продолжал он, меря комнату крупными шагами. «Но почему мы считаем, что в новых, доселе неизвестных ситуациях люди должны пользоваться моралью, не учитывавшей этих ситуаций? Прекрасно, что люди разучились убивать и лгать. Но не кажется ли вам, что попутно мы утратили еще одну важную способность — помнить, что истинное добро многолико, что наши законы и заветы должны иметь силу до некой границы, за которой они бесполезны, а порой и вредны? Кто должен установить эту границу? Вот вопрос. Каждый сам для себя? Но из истории известно, чем кончалось, когда каждый начинал сам себе определять границы и рамки.